Нравился? Безумно. А правда, что ты называл меня ведьмой? А ты и есть ведьма. Давай вернемся. Нет, скажи, вы в самом деле из-за меня столкнулись? А из-за кого же? Если б ты на меня так перед вылетом не смотрела, неужели я бы на вводе в петлю стал обороты сбрасывать? Я же думал, ты свичкой. Бедненький. Пошли. А вот этого не надо. Не надо, говорю. Отпусти. Он проснется. Ну и хрен с ним. Я ему по рогам настучу. Ага. А зарплату потом ты мне будешь платить? А сколько он тебе платит? Сладенький, если я скажу, ты не переживешь. Ну, хорошо. А завтра? До завтра дожить нужно. Иди, баеньки, утро вечера мудренее. Послышался шум борьбы и щелчок дверного замка. Затем снова шелест душа и тихие влажные шаги по ковру. «Зайчуган, ты спишь?» «Зайчуган?» Я повернулся и показательно продрал глаза. Обнаженная Катька стояла надо мной, как мраморная богиня в ночном зале музея. И лишь темные пятна сосков, да черный, идеально равнобедренный треугольничек нарушали эту ночную мраморность. Правда, я читал, что дотошные греки раскрашивали своих Афродит самым достоверным образом там, где положено. Я-то сплю. А вот ты где шляешься? Я ребят успокаивала, чистосердечно призналась она. Им так сейчас тяжело. Успокоила? Кажется, да. Ну, что там? Обломками никого не задело? Нет, в поле упали. Одного велосипедиста взрывной волной сдуло. Подал в суд за поломку велосипеда. Переживем. Что еще? Ничего. А Перов не застрелился, пока я спал? Нет, просто очень сильно напился. А что там твой отташонок? — Почему это мой? — искренне возмутилась Катька. — Ладно, как там мой отташонок? — Папуля звонил, плакал в трубку. — Все на тебя валил. — Сволочь! Я повернулся к стене и сделал вид, будто возвращаюсь к прерванному сну. Катерина легла рядом и прижалась ко мне своим еще влажным после душа телом. Я отстранился. «Ты и меня хочешь успокоить?» «Прости, зайчуган, я очень устала. Такой трудный день». «Еще бы». «Спокойной ночи». Я долго не мог заснуть. Теперь, когда опасность полного краха миновала, можно было спокойно обдумать подробности завтрашней развязки нашего с Катькой романа. Нет, надавать ей по щекам и заставить спать на прикроватном коврике — это не месть. Пилотажники и так смотрят на меня, будто на спекулянтика, примазывающегося к их героическому ремеслу. А теперь еще будут всем рассказывать, как по-гусарски оттоптали личную секретаршу Шарманова. Нет, такое не прощается. Все обдумав и воодушевившись, я повернулся к Катерине. Она мирно спала, свернувшись калачиком и чуть похрапывая от усталости. Я пошарил по ее нежному теплому тельцу и наткнулся на мягкую щетинку. Катька